уходила к себе. А вечерами, немного позанимавшись вышиванием, она садилась в паланкин и в сопровождении ночных сторожей объезжала сад и делала осмотр. Убедившись в том, что Ливань, Танчунь и Бао-Чай еще более зорки и проницательны, чем Фэнзе, прислуга начала роптать. Только что избавились от дьявола, снующего по морю, как на голову свалилось сразу три демона, шныряющих в горах. Даже ночью не урвешь время, чтобы выпить и поиграть в кости. Однажды госпожа Ван отправилась во дворец дзяньсяньского хоу на званый обед. Ее провожали Ливань и Танчунь. Вернувшись после отъезда госпожи Ван в расписной зал, они принялись пить чай, но в этот момент вошла жена У Синьдена и доложила. «Умер Джао Годзи, брат наложницы Джао. Мы уже докладывали об этом старой госпоже и госпоже, а они велели обратиться к вам, барышни». Произнеся это, она умолкла и, опустив руки, остановилась в сторонке, ожидая, что ей ответят. Следует заметить, что в это время к Ливань и Танчунь пришло много других служанок с докладами, и все они превратились в слух, с интересом ожидая, как молодые госпожи разрешат возникший вопрос. Если было бы принято правильное решение, вся прислуга стала бы трепетать перед ними. Но стоило им допустить хоть малейшую ошибку, как все почтение к ним со стороны слуг и служанок мгновенно пропало бы, и, выйдя за ворота, они принялись бы шутить и насмехаться над неопытностью девушек. Жена У Синьдена была себе на уме. Если бы перед нею была Фэнзе, она бы, стараясь выслужиться, дала ей множество советов, привела бы примеры, как подобные дела делались в прошлом, и предоставила бы Фэнзе возможность выбрать уже готовое решение по своему усмотрению. Но сейчас, зная, что Ливань слишком робка, а Танчунь молода, она не стала им ничего объяснять, а просто ждала ответа, желая испытать молодых хозяек. Танчунь первая обратилась к Ливань и спросила ее мнение. Ливань немного подумала и нерешительно промолвила. «Когда умерла мать Сижень, я слышала, ей подарили 40 лян серебра на похороны. Давай подарим ей 40 лян, и делу конец». «Вы правы, госпожа», — поддакнула жена У Синьдена, приняла от Ливань доверительную бирку на право получения денег и направилась к выходу. «Ну-ка, постой», — окликнула ее Танчунь. Жена У Синьдена вынуждена была вернуться. «Не торопись получать деньги», — продолжала Танчунь. «Сначала я хочу тебя спросить кое о чем. Ведь тебе известно, что в доме у госпожи есть несколько наложниц. Одни из них родились в нашем доме, других купили на стороне. Причем они занимают разное положение. Вот и скажи мне, сколько дарят на похороны родственников тем, кто родился в нашем доме, и сколько тем, кто попал в наш дом со стороны?» В первое мгновение жена У Синьдена растерялась, но потом овладела собой и ответила. «Ну, что за беда? Подарите вы немного больше или меньше, кто осмелится выражать недовольство?» «Не мели вздор», — оборвала ее Танчунь. «Я, например, подарила бы даже 100 лян. Но если это явится нарушением правил, не только вы сами станете над нами смеяться, но и нам стыдно будет смотреть в глаза второй госпоже Фэнзе». «В таком случае разрешите мне сначала проверить старые счета», — сказала жена У Синьдена. «Я так не помню». «Неужели?» — усмехнулась Танчунь. «Ведь ты всю жизнь только этим занимаешься. Или, может быть, ты пришла насмехаться над нами? Неужели всякий раз, когда ты ходишь на доклад ко второй госпоже Фэнзе, Ты тоже проверяешь старые счета?